У меня тоже случилась первая безумная любовь расставания. Мне было 17 лет. Мы гуляли с подругами вечером, и тут я заметила симпатичного парня. Он зашел в помещение, где находилась строительная компания. Это рядом с моим домом. На следующий вечер я его опять увидела и вдруг решила с ним познакомиться. Сама подошла, поинтересовалась, как зовут. Он сказал Денис. Я тоже представилась, потом спросила: «А ты тут работаешь?» «Да, работаю здесь охранником», — ответил он. И с этой минуты мы начали общаться постоянно. Мне с ним было весело. Я быстро влюбилась по уши, он тоже, как мне тогда казалось, влюбился в меня. И я даже не задумывалась о том, почему мы общаемся только в те дни, когда он работает, почему в другие дни он мне даже не звонит. Была глупой и наивной и верила всему, что он говорил. Мой первый в жизни поцелуй и первый сексуальный опыт тоже был с ним. Встречались мы недолго, примерно месяца 4. Потом я узнала, что у него еще одна девушка, с которой он встречается уже 2 года. Мне это рассказал его лучший друг, который тоже работал вместе с ним. Потом я у Дениса спросила, правду говорит его друг или нет. Денис подтвердил, что это правда. Я прекратила с Денисом общение, не отвечала на звонки, не приходила к нему на работу, единственное место, где мы встречались по вечерам. Где-то через месяц я не выдержала и решила позвонить ему, засунула свою гордость подальше и решила поговорить. Даже подумала, ну и пусть он встречается со своей девушкой на выходных, а со мной когда работает. Просто очень сильно его любила и боялась потерять. Но когда позвонила ему на рабочий телефон, мне сказали, он уже на этом объекте не работает, его перевели в другое место. Я пыталась его найти, но не нашла. 2 года после этого не могла ни с кем встречаться. 2 года рыданий в подушку. 2 года, которые прошли мимо меня. Друзья пытались меня вытащить из этого состояния. На время я забывала его, а ночью память возвращалась, и опять слезы. Тогда я, к сожалению, не знала о Юлиных книгах. Может, они бы мне помогли быстрее встать на ноги. Но однажды я поняла, так и вся жизнь пройдет мимо, если не перестану думать о нем. Ничего уже не вернуть, тем более он предал меня. Я снова начала общаться с парнями и как-то заметила парня, который уже давно еще со школы сохнет по мне. Вспомнила, что не раз он об этом говорил раньше, а я его не замечала. Мы начали встречаться, но вскоре расстались. Прошло примерно еще 2 года. Однажды мы с подругой гуляли по магазинам и решили зайти в кафе перекусить. В кафе я увидела лучшего друга Дениса. Сначала я его, правда, не узнала, а потом присмотрелась и поняла, что это он. Я подошла, спросила, как дела. Он ответил, мол, все хорошо, женился. Я спросила, как Денис поживает. Он опустил глаза и сказал, что Денис умер 1 год. Ни с того ни с сего остановилось сердце. Ему было на тот момент всего 22. Я спросила, где он похоронен. Он мне точно ничего не мог ответить. Сказал только, на каком кладбище. В выходной я поехала на кладбище и по году его смерти искала могилу. Кладбище было огромное. Где-то 30 дней я искала могилу, но так и не нашла. Поехала снова через несколько дней, и опять никаких результатов. Воспоминания опять нахлынули, но в этот раз уже не винила его ни в чем. Сама была глупая и наивная. Я с теплотой до сих пор о нем вспоминаю и благодарю за опыт, за то, что впервые у меня близость была именно с ним. Благодарю за нашу встречу. Благодарю за все. Царствие ему небесное. Валентина, 25 лет, город Одинцово. Расставание. Это безумный период в жизни любого человека, и неважно, сильная личность или же безвольный человек. Расставание переживает каждый. Кто-то молчит, кто-то начинает активный образ жизни, кто-то пытается все вернуть, но равнодушным не остается. В любом случае, одному вырывают кусочек души. Я не слышала про счастливое расставание. Когда я рассталась с молодым человеком после 4 лет отношений, то почувствовала свободу, смогла жить, дышать. То ощущение крыльев за спиной берегу в своих воспоминаниях по сей день. Я избавилась от непосильной ноши, а он никак не мог смириться, для него это был шок. Я бросила его из-за мелкой ссоры. Он не мог поверить, что это конец. У меня никого не было, и я находилась в счастливом настроении при расставании. Второе расставание было сложнее, болезненнее для меня. Хотя я этого и хотела, я сделала все, чтобы он ушел. Понимала, что не смогу всю жизнь прожить с ним. Но кинуть сама не могла. Наверное, по прошлому опыту я не хотела причинять ему боль, а в итоге боль причинили мне. На Новый год я сложила все его вещи и вынесла на балкон, написала смс-ку с поздравлением и решила жить без него. Головой решила, а сердце не спросило. В расставании всегда один страдает больше другого, это истина. Но мы продолжали дружить. Было непросто, но я научилась. Через полгода мы опять сошлись. Через месяц он переехал ко мне, а через 2 месяца уехал на 5 лет за границу. И я жива. Живу, работаю, общаюсь с друзьями, стала заниматься спортом. Я всегда чем-нибудь занята. Я почти не скучаю, зато боли нет. Та боль была год назад, сейчас исчезла. Ведь нельзя потерять человека дважды. Чтобы пережить расставание, необходимо убедить себя, что человек тебя недостоин, что перспектив с ним нет. И все-таки, когда отношения начинают умирать, бросай сама. Это легче и не так больно. Еще одна история случилась в промежутке между серьезными отношениями с другом моего старшего брата. Он давно на меня засматривался, но я просто шутила, смеялась. Как-то брат пригласил его к нам в деревню. Ну и завертелось. Он не скрывал, что у него есть девушка, о которой я раньше и не слышала. В общем, он начал часто приезжать к нам. Познакомился со своей девушкой. На тот момент она была беременна, а я об этом не знала. Когда меня просветил мой брат, я попыталась разорвать отношения, но не смогла. Я просила его жениться на ней и оставить меня. Девушка начала догадываться, звонить мне, то молчала в трубку, то кричала, чтобы я оставила его. Сложно было. Я на стенку лезла. Он тоже мучился, но ничего не делал. Через полгода я как раз была на массаже, когда мне позвонил брат и сказал, что Андрей сегодня расписался в ЗАГСе. В ту минуту мое сердце остановилось. А потом начало стучать, но уже по-другому. На следующий день он позвонил, мы встретились. Он был без кольца. Все началось по новой. У меня не хватало сил прекратить. В интернете я нашла форум Юлии Шиловой. На тот момент я была знакома с ее творчеством, но не видела новинок в Киеве. И вот с помощью форума и книг Юли я начала говорить ему «нет». Книги и форум помогли мне тогда выжить. Мы порой пересекались в одной компании. Последний раз я его видела около года назад. Мы мило погуляли, и я его отправила домой к жене. Не знаю, правильно ли это. Только благодаря Юлиным книгам и форуму я тогда пережила эту боль, а он, любил ли он меня и как пережил, мне неизвестно. Елена, 26 лет, Киев. Моя история началась с того, что к нам в Саратов приехал столичный мальчик, и мы встретились в одной компании. Он был младше меня на год. Мне на тот момент исполнилось 16 лет. Мы сначала дружили, но я уже была жутко в него влюблена и страдала. Все летние каникулы мы провели вместе, в середине лета стали встречаться. Первый поцелуй, первые серьезные отношения. А в начале августа я уехала в Тверь и встретила Лешу, своего нынешнего мужа. И, как мне казалось, безумно влюбилась в него. А вернувшись в Саратов, поняла, что все равно столичный мальчик Стас для меня намного важнее. Когда он уехал, я очень страдала, ждала целыми днями от него сообщений, звонка, плакала по ночам, скучала, рвалась к нему. Он приехал перед Новым годом и сказал, что меня разлюбил, потому что я далеко, а любви на расстоянии не существует, что у него давно другая. Я наговорила ему гадостей, а дома долго плакала. Не знаю зачем, но я постоянно ему звонила, писала. Сначала он отвечал, мол, наше расставание для того, чтобы проверить чувства. Спрашивал, что бы я ответила, предложил он мне снова быть с ним. А мне было так больно. Лучшая подруга из Запорожья приехала сразу после праздников и поддерживала меня. Он прекратил отвечать мне на сообщения, друзьям говорил, что у него все хорошо. Я пыталась стать для него хотя бы другом. Так и страдала целый год. Заводила новые отношения, а потом пришло просветление. Летом уехала к бабушке в Тверь, снова стала гулять с Лешкой. Начали строить отношения и достроили до семьи. Теперь я понимаю, столичный ухажер не заслуживал моих страданий. А совсем недавно, перед Новым годом, я встретила Стаса в Твери. Неожиданная встреча круто изменила мою жизнь. Я поняла, что ни при каких условиях не уйду от мужа, потому что дорожу каждым прожитым с ним днем. Мы с ним разговаривали, когда к нам подошли мои любимые. Он очень удивился, когда узнал, что у меня есть дочка, что я живу с Лешей и очень счастлива. Он запомнил меня страдающей девочкой в слезах. Ему на данный момент всего 20 лет, он живет за счет родителей. Я благодарна Богу, что тогда нас развела судьба. Я поняла, отношения нужно строить вдвоем, а не когда один делает все, чтобы быть вместе, а другой это рушит. Когда мы сильно поссорились с мужем, я места себе не находила. Но если есть чувства, если нам хорошо вместе, несмотря ни на что, мы все равно будем рядом. Конечно, не бывает всегда все идеально, но такова жизнь. Все проходили через расставание, и всем было больно. Дорогая моя Юленька, огромное вам спасибо за то, что вы даете нам силы. Когда грустно на душе, я беру в руки вашу книгу и погружаюсь в другой мир. Я учусь у вас, у ваших героинь. Ваши книги – хорошие пособия жизни. Спасибо огромное вам за все, что вы делаете для нас. Лика, город Тверь. Расставаний в моей жизни было много. Как я их переживала? По-разному. Расставание расставанию рознь. Некоторые приносили огромное облегчение. Так бывает, когда отношения полностью себя исчерпали. И единственное разумное решение – разойтись. Когда понимаешь, что встреча была ошибкой, когда вдвоем с этим человеком одиноко, когда нет душевного тепла и понимания. В таких случаях хочется, чтобы скорее прозвучали последние слова, и все закончилось. Дальнейшая жизнь уже без него кажется невероятно легкой и безоблачной. Бывали расстояния, которые дались мне очень тяжело. Отношения перешли уже в слишком серьезную стадию, и мужчина стал играть слишком важную роль в моей жизни. Иногда я немного завидую людям, которые смогли после расставания остаться добрыми друзьями. В моей ситуации все было прямо противоположно. Умерла так умерла. Сначала была жуткая душевная боль. Я отказывалась поверить, что все это происходит на самом деле, и изменить уже ничего нельзя. Казалось, вся жизнь рухнула и придавила меня своими обломками. Я часами сидела с сотовым телефоном в руках, набирала знакомый номер и слушала длинные гудки. Когда мне это надоело, просто швырнула аппарат об стенку. Появилась полнейшая апатия. Не хотелось никуда ходить, ничего делать и никого видеть. Все вокруг виделось только в черных и темно-серых тонах. Я перестала ухаживать за собой, месяцами не красила волосы. Иногда у меня все же возникало желание пойти туда, где люди. Я из последних сил заставляла себя встать с постели, сделать макияж и надеть нарядное платье. Потом заливала горе литрами шампанского. Рыдала в ресторанах, пела в караоке песни о несчастной любви, мысленно посвящая их этому мужчине. Отвлекалась только на работе, загружала себя настолько, что на глупости не оставалось времени. Старалась брать как можно больше обязанностей и до позднего вечера засиживаться в офисе. Приезжала домой только, чтобы лечь в постель и уснуть, а сна, как назло, не было. Меня мучила страшная бессонница. Иногда удавалось уснуть только под утро. От нервного напряжения и грустных мыслей постоянно снились кошмары и всякая бессмыслица. Я очень сильно похудела, одежда болталась на мне, а покупать новую не было желания. Зачем? Все равно ее надевать не для кого. В то время жизнь стремительно проходила мимо меня, и я словно наблюдала за происходящим со стороны. И мне совсем не хотелось заново нырять в этот водоворот. Сначала так и распирала от желания рассказать кому-нибудь о своей боли, чтобы меня услышали, поняли. С пониманием было сложно. Как правило, я слышала от всех: Чего тебе не хватает? Молодая, красивая, работу хорошую имеешь и т.д. Да у тебя от поклонников отбоя нет. Сначала я просто устала объяснять, что окружающий меня мужчина носит одинаковое имя, не он. А потом у меня и вовсе пропало желание что-то кому-то объяснять. Мне часто задавали вопрос, кто тебе нужен-то? Каким он должен быть? Я пыталась сформулировать оптимальный набор качеств для мужчины мечты и не могла. Он не должен быть идеальным. У него могут быть как положительные качества, так и масса недостатков. Главное, чтобы я почувствовала, что это мой мужчина. И удивилась, как смогла жить без него столько лет. Меня бесполезно убеждать, что так не бывает. Потому что я знаю, так бывает. Сама видела. И так будет. А даже если и не будет, то союзу со случайным мужчиной я предпочту одиночество и свободу. В глубине души я, конечно, надеюсь на судьбоносную встречу, ведь иначе и жить незачем. Просто я не живу изо дня в день мыслями о ней. Я использую образовавшуюся пустоту и свободное время для решения своих насущных проблем и достижения целей. В жизни еще так много всего нужно успеть. Когда мне становится грустно, я делаю что-нибудь, поднимающее настроение. Для этого есть куча способов, но нет универсального рецепта. Все зависит от индивидуальных вкусов и пристрастий, от сиюминутного настроения. Иногда я надеваю красивое платье, туфли на элегантной шпильке, делаю вечерний макияж и еду в приличный ресторан, просто чтобы побыть наедине с собой. Думаете, получается? Ничего подобного. Уже через полчаса рядом оказывается какая-нибудь особь мужского пола и начинает досаждать вопросами. Как же так? Такая красивая, обаятельная, умная девушка и одна. Где же ваш парень? Отвечаю, как где? Сдох от счастья. Если никуда идти не хочется, я делаю себе ванну с пеной. Беру бутылочку любимого сухого шампанского, фрукты и интереснейшую книгу. Пару часов такого блаженства и становишься совершенно другим человеком. Шопинг, конечно, тоже очень отвлекает. Люблю гулять по магазинам и присматривать себе интересные вещички. Отношусь к вещам как к живым. Мне сначала нужно ее полюбить, почувствовать, что она моя, только потом покупать. Раньше занималась йогой. Планирую возобновить в ближайшее время. Здорово отвлекает от грустных мыслей. Сила остается только на то, чтобы дотащиться до кровати, зато какие ощущения. Короче, вариантов справиться с унынием масса. Просто когда тебе кажется, что жизнь теряет смысл, нужно пойти навстречу своим желаниям. Сделать что-нибудь такое, чего никогда не делала, но очень хотела. А потом сказать себе, я это сделала, и у меня появился еще один повод собой гордиться. И, конечно, любить себя. Ведь расставание, инициатором которого являешься не ты, подрывает самооценку и веру в себя. После него сложно заново собрать себя по кусочкам и поверить, что жизнь прекрасна, и все только в твоих руках. Нужно обязательно работать над собой, ставить новые цели и непременно их добиваться, идти, не сворачивая вперед, делая свою жизнь все более красивой и комфортной, а потом оглянуться на того, кто тебя оставил, и мысленно сказать ему спасибо. Ведь если бы он в свое время не щелкнул тебя по носу, ты не достигла бы и половину того, что имеешь сейчас. Ирина, Москва. А еще мне с вами хочется поделиться историями успеха своих читательниц, чтобы вы никогда не опускали руки и верили, что мир лежит у ваших ног. Успех любит тех, кто рано встает и поздно ложится. 5 лет назад я работала дома в Тамбовской области кондуктором в автобусе и не собиралась ехать покорять Москву. Работа была с одним, максимум 2 выходными в месяц, с 5 утра до 12 часов ночи. В принципе, мне нравилось. Много общения и заработок нормальный. Но когда в очередной раз хозяин автобуса обвинил меня в краже денег, я не выдержала и уволилась. К тому времени большинство моих друзей уже успели съездить в Москву, поработать и вернуться со словами «там невозможно нормально жить». Я решила тоже поехать, посмотреть, как это невозможно. У меня родственники живут в Подмосковье, к ним-то я и приехала. Через неделю я уже пошла работать кассиром в один из известных гипермаркетов. Ездила по 3,5 часа только в одну сторону, на работу, меняя 4 транспорта. Так как для меня это было все новое и интересное, я работала с удовольствием, старалась. Через какое-то время меня сделали наставницей, потом экспертом и должны были сделать бригадиром, но я уволилась. Менеджер по персоналу уговаривал остаться, пророчил хорошую карьеру. Но на тот момент зарплата была главным показателем, и я ушла работать оператором 1С, совершенно не зная эту программу. Меня учили, а я впитывала все как губка. Так как фирма была новая, открывались разные направления. Я успела поработать везде, и в оптовом отделе, и в бухгалтерии, и в отделе сертификации. Остановилась на розничном отделе. Работала сама, обучала новых сотрудников. Потом участвовала в развитии своего направления, и мне предложили стать координатором отдела розничных продаж, увеличив зарплату вдвое. Вот на этой должности я и работаю уже больше 2 лет. Работа очень насыщенная, много разных ситуаций, которые требуют пристального внимания. Вечные звонки, часто работа по выходным и до позднего вечера, инвентаризация складов и много всяких других дел. Но мне нравится такой темп работы. Я бы не смогла сидеть и ничего не делать. Мне нужно движение. Пока мне нравится, но, как говорится, чем черт не шутит. Подвернется еще что-нибудь более интересное. Буду пробовать. Ведь что-то новое – это всегда так увлекательно. И это еще один способ доказать, что нет ничего невозможного. Наталья, 25 лет, Москва. Я приехала в Москву 3 года назад к будущему мужу. Мы сняли квартиру в Подмосковье, так как с родителями жить только нервы трепать и себе, и им. Много мест работы я поменяла. Первое время работала с документооборотом на заводе, при этом меня еще пытались научить красить военные автомобили по ГОСТу, а также таскать железяки и раскладывать их по тем же самым машинам. Зарплата была слезы. Мне безумно надоел этот эксплуататорский подход к сотрудникам, и я уволилась. Работала 1/2 в телемаркетинге, там, где по телефону втюхивают ненужные вещи. Видимо, голос нравился мужчинам, так как продажи шли в основном мужскому полу. И это мне тоже надоело. Не работа, а так для поддержания штанов. Затем устроилась в большой торговый центр, в спортивную фирму, где продавала бутсы, мячи, вратарские перчатки, в общем, футбольная тематика. Коллектив был исключительно мужской, но меня сразу взяли после собеседования, видимо, для завлекаловки. Но я пригодилась не только для этого. Ну и отлично продавала, была замом старшего продавца. Только вот начальник у нас был злой, постоянно не в духе, все придумывал, как зарплату урезать. Прости меня, дорогой начальник, но не могу иначе о тебе написать. Иногда мог позвонить в 5 утра, чтобы я на работе была в 7 утра, а работать до 12 ночи. Я просто уставала пахать в бешеном ритме. Затем, наслушавшись о далеких золотых горах, пошла работать в коллекторское агентство, звонила людям и требовала вернуть долги банкам, компаниям и т.п. Через 3 месяца постоянного стресса и сдерживания эмоций начала психовать и срываться на дорогих мне людях. Ушла я оттуда. Такая работа до добра не доведет. Потом работала ассистентом менеджера в компании, продающей световую технику. Заданий было мало, в основном сидела, в потолок плевала за стабильный оклад. Но я так не смогла. Не умею сидеть на мягкой точке ровно. Я привыкла быть нужной, работать и зарабатывать. К сожалению, директор только обещал и ничего не делал. Работала в сотовой компании, где был строгий дресс-код, расписание, кто куда выходит и по сколько раз в день. Но так я тоже не могу работать, когда меня в чем-то ограничивают. В итоге месяц я пробыла дома и искала работу своей мечты, не бросаясь на первую попавшуюся. Сейчас успешно прошла испытательный срок, работаю координатором в строительной фирме. У меня много обязанностей, много задач, дел. Иногда работаю дома по выходным, но мне это безумно нравится. Я зарабатываю сейчас больше, чем на всех остальных работах. Перспективы роста тоже есть, ведь некоторым менеджерам вообще ничего не нужно. Директор пытается спихнуть обязанности менеджера на меня. Не теряя своего места, я попробую посодействовать выработке плана, хотя это очень трудно, так как своей работы у меня и предостаточно. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Не нужно размениваться по мелочам. Ведь из-за этой мелочи можно многое потерять. Не только деньги, но и нервы. Мария, 23 года, Москва. Уверена, мой успех впереди. Я работаю с 18 лет, никогда не представляла себя домохозяйкой, всегда любила трудиться и продолжаю это делать. Считаю, что женщина всегда должна стремиться сама зарабатывать на жизнь. Хорошо, когда рядом есть муж-добытчик, но даже если он отлично зарабатывает, необходимо самой пополнять семейный бюджет. Я так и делаю. Во время учебы я работала репетитором иностранного языка и летом ездила в детские лагеря вожатой. По специальности я учительница, но сейчас уже не вижу себя в этой профессии. Работа должна приносить радость и удовлетворение, а также деньги. Поэтому пробую себя в разных сферах и не собираюсь останавливаться, пока не найду работу по душе. Я работала менеджером по продажам, риэлтором, консультантом в косметической фирме, репетитором и секретарем. Сейчас я нашла удобный вариант работы в институте, подрабатываю репетитором и прохожу стажировку в хорошей фирме. Надеюсь, что там меня ждет настоящий успех и карьерный рост. Я не боюсь неудач. Да, они выбивают меня из колеи на какое-то время, но я всегда встаю и иду дальше с высоко поднятой головой. Иду только вперед. Я верю в себя и твердо знаю себе цену. Я точно знаю, где мне будет лучше, и не боюсь менять свою судьбу. Я верю в себя, и эта вера меня вдохновляет. А так научила меня жить и не сдаваться моя родная и дорогая подруга, известная писательница Юлия Шилова. Юлечка, спасибо тебе за все. Мария, 23 года, город Горловка, Украина. Не знаю, можно ли мою историю назвать историей успеха. Может, это просто история о первых шагах к успеху, а настоящий успех впереди. Я родилась в небольшом провинциальном городке. Желание поехать покорять Москву появилось у меня далеко не сразу. Мне достаточно было моего маленького городка, где жили родственники, друзья и моя первая любовь. Потому свои первые шаги по карьерной лестнице я сделала в провинции. Времена тогда были не самые простые, наша страна никак не могла выбраться из кризиса 90-х годов, потому с работы было крайне тяжело. До сих пор помню, как люди с тремя высшими образованиями торговали на рынке и в снег, и в мороз. Многие все бросали и спивались от безнадежности. После школы я нечетко представляла, чем хочу заниматься, но тем не менее поступила в институт. Хотелось верить, что смутные времена в стране закончатся и высшее образование все-таки пригодится. Со второго курса пришлось перейти на заочное отделение, потому что денег катастрофически не хватало, и искать работу. Задача эта была не из легких, так как свободных рабочих мест в городе тогда просто не было. Моей первой работой было ателье по пошиву женской одежды. Тогда многие шили, потому что в магазинах ничего толкового не продавалось, а на рынке можно было купить только однотипные низкокачественные китайские тряпки. Работа мне нравилась, но платили сущие копейки, на которые даже приличные туфли нельзя было купить, не говоря уже о чем-то большем. Потом я устроилась барменшей в кафе, жить стало значительно веселее. Наконец-то у меня появились нормальные деньги. Кассовые аппараты тогда стояли только для красоты, и в подобных заведениях можно было неплохо заработать. Коллектив был молодой и достаточно разношерстный. Чего мы только не придумывали, чтобы получить побольше денег. Покупали в соседнем магазине кофе, сигареты и водку, а потом приторговывали ими уже по совсем другим ценам. Помню, как на собственные деньги купила себе шубу изнутри с пушистым песцовым воротником. Тогда такая модель была ужасно модной. Едва дождавшись первого снега, гуляла в ней по городу и была очень довольна собой. Но в те времена на такой работе было достаточно сложно удержаться надолго. Руководству было выгоднее регулярно брать новых сотрудников, а старых увольнять без выплаты заработной платы. Так как о трудовых книжках и речи не было, все работали под честное слово. Сделать это было проще простого. Таким образом, мне снова пришлось заняться поиском работы. Именно тогда в моей жизни появились книги Юлии Шиловой. Я вообще очень много читала. Свободного времени было полно. Как-то зашла в книжный в поисках новой книги, и мудрый продавец мне сказал: «Возьмите вот эту». и протянул мне книгу нашей замечательной Юленьки. До поздней ночи я читала и не могла оторваться, а на следующий день снова пошла в магазин и купила все имеющиеся в продаже книги Юлии. Жить стало значительно интереснее. Я с нетерпением ждала свободной минутки, чтобы опять погрузиться в чтение книг нового и быстро полюбившегося автора. Постепенно уходили грустные мысли о первой несчастливой любви, об общей неустроенности, постоянном безденежье. Я любила представлять себя такой, как героиня Юлии, сильной, уверенной в себе. Жизнь шла своим чередом. С работой категорически не везло. Получилось устроиться бухгалтером в коммерческий магазин. Сразу скажу, магазины тогда были не те, что сейчас. Рабочее место в подсобке, с температурой воздуха, по-моему, ниже нуля. В тот год как раз зима была очень уж холодная. Потом удача снова мне улыбнулась. Меня приняли на работу на завод, по трудовой книжке, что тогда было невероятно. Вообще попасть на работу на государственное предприятие, где зарплату не платили по полгода, считалось чудом. У меня это получилось совершенно случайно. Я познакомилась в баре с мужчиной средних лет, который проникся моим рассказом о проблемах с работой и предложил: «Давай к нам, мы как раз набираем сотрудников». Поначалу работа мне очень нравилась, несмотря на то, что коллектив старожилов не взлюбил меня сразу. По их мнению, работу мне предоставили за совершенно определенные услуги. Переубеждать их в этом было бесполезно. И я стала учиться не слышать то, что обо мне говорят. Потом что-то не заладилось, предприятие неминуемо двигалось к закрытию, зарплату опять перестали платить. К тому времени я успела закончить институт и понять, что больше всего хочу уехать из провинциального городка в Москву. У меня была лучшая подружка, которая полностью разделяла мое стремление. Мы купили билеты и стали готовиться к переезду. Постоянно просматривали газеты с объявлениями о работе в Москве и о том, где можно быстро и недорого снять комнату. Наступил долгожданный день, но подруга позвонила в 11 часов вечера и сказала, что передумала, не поедет. Тогда я решила ехать одна. Конечно, вдвоем гораздо проще, больше шансов на удачу. Но отказываться от своих планов я не собиралась. Даже если у меня есть только один шанс – нужно обязательно хотя бы попытаться его использовать. Очень жалко было мамочку оставлять, она жутко переживала. Итак, я приехала в Москву, поселилась в комнате в Люблином. Про комнаты вообще разговор отдельный. Поначалу я часто меняла их, даже не вспомнив все адреса. Держала при себе вещей ровно столько, сколько поместится в две сумки, которые можно взять в две руки. Где-то задерживалась надолго, а где-то всего на пару недель. Работу найти тоже было непросто. Все очень настораживались, слыша, что я только-только приехала в Москву, и не хотели рисковать. Часто попадались и такие варианты. Брали, но я смотрела на потенциального работодателя и понимала, что здесь мне ничего не заплатят. Тогда было очень популярно нанимать сотрудника на месяц или чуть больше, а потом сообщить, что он не прошел испытательный срок, и потому зарплата ему не положена. Примерно через месяц мне наконец-то повезло, и меня приняли секретарем в фирму. Я была ужасно рада этой первой, пусть и небольшой, победе. У меня даже не было сомнений, что я справлюсь со всеми рабочими обязанностями. Уж очень хотелось удержаться в этом большом и таком интересном городе. Это желание прибавляло сил и энтузиазма. Оказалось, что сильно напрягаться было и не нужно. Работа состояла в том, чтобы сидеть 8 часов в день в кресле и отвечать на редкие телефонные звонки. От скуки я была рада любому поручению. Однажды меня попросили составить какие-то таблички. Очевидно, они удались мне неплохо. Руководство обнаружило у меня аналитические способности, и меня перевели в финансовый отдел. Эта работа оказалась гораздо интереснее. Я постоянно узнавала что-то новое, освоила программу 1С. Все было бы неплохо, но зарплату я получала копеечную. Едва хватало на съемное жилье, проезд и совсем уж скромную еду. Я постоянно ломала голову над тем, как заработать больше. Решила устраиваться на вторую работу. И устроилась танцовщицей стриптиза. Внешность у меня была подходящая. И могу сказать, что очень даже полюбила свою вторую работу. Она научила меня быть более женственной, загадочной. Тем более танцы я обожала всю жизнь. но у меня не было возможности заниматься с профессиональным хореографом. Мне очень нравились красивые платья и туфли, в которых нужно было выступать. Нравилось вызывать у мужчин восхищение. В стриптизе гораздо меньше пошлости, чем думают те, кто не видел этот мир изнутри. Конечно, кто хотел, мог зарабатывать не только танцами. Безусловно, это проще и быстрее, но таких заработков мне не хотелось. Я была довольна тем, что имею хоть какую-то подработку. Постепенно мое финансовое положение стало улучшаться. Я нашла постоянную квартиру, накупила кучу красивых вещей, но грянул очередной гром среди ясного неба. Меня уволили с основной работы. Самое обидное, что по ходатайству мужчины, которому я верила. Так как одними танцами я не могла бы себе обеспечить достойное существование, пришлось в срочном порядке искать новую работу. Она не заставила себя долго ждать. Вскоре я стала сотрудницей небольшой иностранной фирмы. Как и на предыдущем месте, занималась бухгалтерией. С первых дней там все пошло не так. Меня удивила крайне напряженная обстановка в офисе. Сотрудники боялись всего. Разговоров, звонков телефона. Даже чай можно было пить, только когда тебя никто не видит. Решила продержаться некоторое время и отложить немного денег. Но ничто не бывает более постоянным, чем временное. Задержалась на долгих 5 лет. Гестаповские условия работы оправдывались достаточно высокой зарплатой, периодическими премиями и прочими благами. Руководительница, женщина средних лет, придерживалась жесткого авторитарного стиля управления. На работу принимала в основном молодых девушек, приехавших в Москву из ближайших городов. Потом я поняла, почему. Таких легче подавить, внушить, что они глупые, бездарные сотрудники и не найдут в себе места больше нигде, кроме этой фирмы. И за это они ей, своей руководительнице и благодетельнице, должны были по гроб жизни благодарны. Теперь не знаю уже, чем мне удалось снискать ее благосклонность, но в этой фирме я добилась значительного карьерного роста и доверия руководства. Все бы ничего, но эта дама уж очень любила устраивать различные провокационные акции и настраивать сотрудников друг против друга. В один далеко не прекрасный день из моей сумки пропали ключи от сейфа и значительная сумма денег. Тогда я поняла, все, с меня хватит. Новую работу долго не искала, не было ни сил, ни желания. Сказывалась накопленная на прежнем месте усталость и жизнь в состоянии постоянного стресса. Целыми днями я гуляла в парках, встречалась с друзьями, наслаждалась внезапно появившейся в моей жизни новой любовью. Так прошло 8 месяцев. Потом была очередная новая работа, на которой я и тружусь по сей день. Все вроде бы хорошо, работа хорошая, зарплата хорошая, но чего-то все же не хватает. Фирма большая, все строго выполняют свои обязанности, не знают, что происходит за соседним столом. Ровно 18:00 все торопятся домой. Не хватает элементарной душевности и дружеского расположения. Все сами по себе. После работы в маленькой фирме, где все беды и радости переживались сообща, мне было очень тяжело приспособиться. 2 года назад я нашла себе подработку, еще одну небольшую фирму, где тоже работаю главным бухгалтером, свободное от основной работы время. Сразу почувствовала разницу. Там меня встретили как родную. Давно уже зовут окончательно к ним переходить. Но пока не знаю. Конечно, будет полегче, но в деньгах я однозначно потеряю. Не хотелось бы. Потому держусь из последних сил. Одна из самых значительных побед у меня была в прошлом году. Я наконец-то купила собственную квартиру в новом красивом доме. Несколько месяцев ее ремонтировала и обустраивала. Теперь наслаждаюсь. Конечно, много чего еще делать и покупать надо, но это не страшно. Зато теперь у меня в этом городе есть свой собственный долгожданный уголок. В этом году получила дополнительное образование по своей профессии, закончила курсы профессиональных бухгалтеров. Вместо обещанных 4 месяца все затянулось почти на 1/2. Сложнее всего было зимой, когда световой день и так очень короткий, так еще приходилось 3 дня в неделю до позднего вечера учиться. Мне казалось, что наступила какая-то вечная ночь. Зато теперь все позади. Экзамены сданы. Документ о новом образовании на руках. Очень этому рада. Правда, каждый год придется проходить по 40 часов повышения квалификации, но это уже, думаю, не так сложно. Ирина, Москва. Моя история покорения Москвы очень красиво начиналась и продолжается до сих пор. Меня пригласили переехать в Белокаменную и работать в крупной компании по интернет-продвижению и пиару. Все было очень достойно и финансово привлекательно, учитывая кризис в родной Беларуси. За год работы я увидела много красивого и много того, чего другим не пожелаешь. Я узнала, что такое успех, богатство и любовь. Узнала, что такое боль, страх и разочарование. Я увидела очень многих людей, богатых и не очень, успешных и завистливых. Я узнала обратную сторону успеха и увидела тех, кто хочет этого достичь, но не достигает. Вот что я поняла за свою пока недолгую жизнь в Москве. Нужно постоянно бороться с собой, с обстоятельствами, с проблемами. А чтобы бороться, нужно, чтобы кто-то или что-то тебя вдохновляло. Для меня это всегда были близкие, друзья и книги любимой Юлечки. Юля всегда писала и пишет о чем-то очень жизненном и близком каждому. С помощью ее книг и нашего общения я научилась отстаивать свою позицию, открыто высказывать свою точку зрения. Я научилась находить лучшее из лучшего для себя, любимый, и не забывать о своей душе. И ничего удивительного, что уже через год я не смогла мириться с неприятной атмосферой зависти и лжи на работе. Сейчас я на пороге чего-то нового, светлого, доброго. Вокруг только самые близкие и честные люди. Чтобы быть способным вместить в себя что-то лучшее и великое, нужно ценить себя, свои чувства и верить, что все получится. А я верю. Верю в себя и всех тех, кто рядом. Любаша, 25 лет, Москва. Мне очень хочется, чтобы мои книги помогали вам не разочаровываться и верить только в лучшее. Долгое время моя близкая подруга была совершенно одна. Трагическая потеря ребенка, развод с мужем, томительное одиночество. Нет, она общалась с большим количеством людей, вела далеко не замкнутый образ жизни, но при этом была одинока. Это не значит, что моя подруга не могла познакомиться с мужчиной. Она знакомилась, но, увы, это были совсем не те мужчины. Она уже смирилась со своей судьбой и не ждала от жизни больших изменений. Жила по инерции и научилась воспринимать как должное, что, например, после служебной командировки ее никто не встречает. Она кидала чемодан в такси, садилась на заднее сиденье, надевала темные очки, чтобы не показывать слез, и с грустью смотрела на идущие к своим машинам счастливые пары, на радостных мужчин и женщин, несущих большие букеты цветов. Я вспоминаю наши ночные звонки, долгие разговоры и бесконечную поддержку друг друга. Со временем ее бунт по поводу несправедливости судьбы прошел, и она стала женщиной, которая уже ничего от жизни не ждет и ни на что не надеется. Неожиданно она встретила любовь, когда уже совсем не ждала и не верила в ее существование. Она уже ничего не хотела, и на построение каких-либо отношений не было сил. Но чувства оказались сильнее, и у нее нашлись силы рискнуть обжечься еще раз. Она все же смогла открыть свое сердце для этой, как снег на голову свалившейся судьбоносной встречи и для новых чувств. Сегодня ее глаза – это глаза счастливой женщины. В них море доброты, понимания и нежности. Теперь она знает, что после служебной командировки нет необходимости врать сослуживцам, что друг заболел или его не отпустили с работы. На самом деле ей было стыдно признаваться в том, что ее просто некому встретить. Теперь она знает, когда ее самолет летит в родные края, сердце замирает в предвкушении встречи с надежным мужчиной, который стал родным. Он обязательно будет стоять с огромным букетом и считать секунды до долгожданной встречи. И этот мужчина готов взвалить груз ее проблем на себя и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы все ее неудачи, слезы и промахи остались в прошлом. Она всегда может уткнуться головой в его мощную грудь, покрепче прижаться к дорогому человеку и услышать такую редкую на сегодняшний день мужскую фразу. «Любимая, предоставь это мне. Я же мужчина, я справлюсь». И он справляется. Это нужно видеть, как он справляется. Он из тех, кто не бросает слов на ветер и разобьется в лепешку, только бы его женщина была счастлива и ни в чем не нуждалась. Он боготворит ее за то, что она женщина, и выплескивает на нее столько тепла, заботы и преклонения, что моей подруге порой кажется, будто это происходит во сне. Теперь она не может представить, как это в доме может чего-то не хватать, а в холодильнике может быть пусто, если есть мужчина, и ты живешь с ним под одной крышей. Она впервые осознала, что такое быть с любимым, как за каменной стеной, и не знать, что такое неимоверно тяжелые сумки и сгорбленная спина. Она не представляла, что ее могут целовать, дарить приятные сердцу безделушки и баловать, как маленького ребенка. Мы, как и прежде, собираемся небольшим девичником в каком-нибудь уютном кафе и рассказываем друг другу о своих сердечных делах. Глядя на пример нашей подруги, начинаем понимать, что настоящие мужчины есть. А значит, иногда и красивая сказка может стать пылью. На нашем последнем девичнике подруга опустила глаза и извинилась перед нами за то, что так безгранично счастлива. Все рассмеялись и начали убеждать, что ей никто не завидует ни белой завистью, ни черной, потому что зависть любого цвета – гадкое и ничтожное понятие, которое достойно малодушных людей. А все, кто сидят за столом, состоялись как личности. Все были за нее по-настоящему рады, потому что ее пример дает надежду на то, что такое бывает. И это может случиться с каждой. В кафе я слушала задушевные разговоры подруг и размышляла о том, почему в нашей стране люди стыдятся своего счастья. Ведь это же так замечательно, когда мы вдруг сознаем, что одним счастливым человеком стало больше. Счастливые сеют счастье вокруг себя и заряжают мир положительной и созидательной энергиями. Именно поэтому послания, в которых вы делитесь со мной своим счастьем, для меня особенно дороги. Мне приятно читать письма от женщин, которые находятся в счастливом браке и раскрывают секреты семейной гармонии и счастья. Я многому учусь у вас и получаю настоящую, ни с чем не сравнимую терапию. Я стараюсь поддерживать своих читателей и делюсь с ними своим жизненным опытом, а мои читатели, в свою очередь, поддерживают меня и делятся со мной своим собственным опытом. Для меня ваши счастливые откровения поистине уникальны, потому что я никогда не знала, что же такое быть замужем. Замужем я была дважды, а вот замужем – никогда. Все, что имею, достигла сама с помощью небывалой работоспособности, целеустремленности, требовательности и жесткой самодисциплины. Я знаю, что если не подумаю о завтрашнем дне, за меня больше некому это сделать. В этой жизни мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя. «Вы сильная», – часто слышу я в свой адрес на презентациях. «Мне приходится быть сильной. Меня сделала такой жизнь, не предоставив выбора. Я не одна. Таких, как я, очень много. Намного больше, чем можно себе представить. Мои знакомые и подруги сами водят машину, открывают капот, проверяют машинное масло, носят тяжелые сумки с продуктами, работают с утра до ночи, кормят семью, меняют квартиру на более современную, строят дома, в одиночку борются с чиновниками и исполнителями различных инстанций, которые привыкли вымогать деньги, пользуясь своим служебным положением, работниками ГИБДД и прочими прихлебателями, которые не хотят сделать хоть какую-то скидку на то, что перед ними уставшая, но интересная женщина. Они видят в ней дойную корову и просчитывают, как бы побольше с нее содрать. И все же эти женщины ищут мужчин, которые бы смогли принять их такими, какие они есть, и принять их силу, которую закалила нелегкая жизнь. Решив, что поклонник тот, о ком мечталось, такие женщины соглашаются на отношения, надеясь, что теперь о них будут заботиться и будут их баловать. Но, увы, все получается наоборот. У них не получится быть слабыми, потому что они должны думать за двоих, носить сумок в два раза больше и понимать, что теперь на них лежит двойная ответственность, ведь мужчина в доме – дорогое на сегодняшний день удовольствие. И опять милые и сильные дамы остаются одни, потому что, надеясь на элементарное уважение, не находят его. Терпению приходит конец. Они бы и рады быть слабыми, но они должны быть сильными, хотя бы ради детей. Я поражаюсь, сколько же в них силы воли и желания помочь близким. Они смеются сквозь слезы, бросают очередной вызов судьбе и говорят, что сильным женщинам не к лицу переживания. Уход мужчины не самое страшное. Главное, чтобы не было войны и были здоровы наши дети и родители. Примерно так говорят мои подруги. А ведь они правы. С их словами нельзя не согласиться. Приходится натягивать маску сильной женщины, потому что надо защитить от суровых жизненных реальностей и себя, и своих близких. В отношениях с мужчиной важно уважать себя, иначе вас перестанет уважать мужчина, и вы наживете кучу комплексов, жуткую депрессию, а самооценка сойдет на нет. Мужчины должны верить и хвалить тех, кто рядом. Если они этого не делают, у вас все валится из рук. В каждом письме, написанном рукой сильной женщины, вы делитесь со мной, что хотите стать слабой, чтобы все было по правилам. Он добытчик, а вы хранительница очага. Увы, в наше время другие приоритеты. Слишком много сильных женщин и слишком много слабых мужчин. Все же на примере своей нашедшей счастье подруги я пришла к выводу, что вся наша женская независимость существует до определенного момента, пока нас с головой не накроет сильнейшее чувство. Тогда от нашей независимости не остается следа. Мы попадаем в зависимость от одного единственного человека. Ощущаем потребность постоянно его видеть, разговаривать с ним, ощущать тепло желанных губ. Но это не значит, что мы отказываемся от себя. Мы просто начинаем делить свою жизнь на двоих. Прячем независимость в дальний угол и вспоминаем о ней только когда нам нужно уйти, потому что чувство себя исчерпало, и мы понимаем, что нас больше не любят. Нас лишь используют. Мы приходим к единому пониманию. Самое главное – здоровье и благополучие наших близких. Я всю жизнь полагалась на маму, и теперь горжусь тем, что она может спокойно вздохнуть и положиться уже на меня. Я осмелилась рассуждать о любви и рада, что эта тема находит отклик в ваших сердцах. Мы все мечтаем научиться жить спокойно. Ведь ни одному мужчине рядом с нами не будет комфортно, если мы не в состоянии жить спокойно. А ведь мы все хотим, чтобы живущий с нами мужчина нас ни в коем случае не подавлял и был снисходителен к нашим слабостям. Мечтаем о сильной руке, надежном плече и о настоящих мужских поступках. Многие женщины делятся со мной секретами, как они научились жить в одиночестве. Они перестали его бояться, стали самодостаточны. Они пишут, что Господь не дал им счастья в браке. Значит, надо принять это как данность и жить ради своих близких. Главное быть в ладу со своей совестью и беречь душу. Потому что душа – самая большая ценность, и она должна быть прекрасна. Я где-то вычитала, что в наше время на каждого одинокого мужчину среднего возраста приходится 3-4 одинокие женщины. Обидно, досадно, но это факт. Значит, мы должны беречь и представителей сильного пола, и наши о них воспоминания. Статистика упрямо предостерегает. Мужчины намного чаще заканчивают жизнь самоубийством, чем женщины. Прекрасная половина человечества лучше приспособлена к превратностям судьбы, и мы в состоянии вынести любые невзгоды и трудности. Зачастую мы оказываемся сильнее. После крайне нецивилизованного развода я осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. Мой бывший супруг, встретив наших общих знакомых на вопрос, помогает ли он своей бывшей семье, злобно ответил: «Кому помогать? Она из любой ситуации выкарабкается. Она же сильная». Да, сильная. И мне очень жаль, что человек, не оправдавших моих надежд, оказался таким слабым. Главное, ни о чем не жалеть. Бывшие мужчины сыграли свои роли на отрезке нелегкой жизни женщины. Давайте будем вспоминать о наших мужчинах только хорошие, даже если их уже давно нет рядом. Пусть плохое сотрется из памяти, останутся только самые прекрасные, яркие, незабываемые моменты. Хорошие мужчины дают нам необыкновенную уверенность в себе, а плохие учат ценить хороших. Память о наших мужчинах мы должны пронести через годы. Кто-то любил нас несколько лет, кто-то всего лишь несколько месяцев, а кто-то всего один день. Пусть это была всего лишь влюбленность, но главное, нас любили и на какой-то отрезок времени смогли сделать счастливыми. Былые отношения останутся в нашем прошлом и никогда не исчезнут из нашей памяти. Я навсегда запомнила интересного мальчишку, который носил мой портфель и громко читал стихи. Он клялся мне в юношеской любви и верности, выдувал из стекла потрясающие тюльпаны и сделал из спичек красивейшую крепость. Я не забуду опыт своей первой любви, которую подарил мне мой маленький провинциальный город и человека, который наглядно показал, что любовь не бывает без страданий. Я все это отчетливо помню и храню письма. В моей жизни было много хороших мужчин и чистосердечных признаний. Не желаю думать о чем-то плохом. Хочу вспоминать только хорошее. На моем рабочем столе лежат стопки ваших писем. К сожалению, в основном грустные. Но такова наша жизнь. И от этого никуда не денешься. Наши женщины тем и отличаются, что даже в безысходных ситуациях смотрят в будущее с оптимизмом. Они не жалуются на жизнь, не имеют претензий к своей стране, какой бы суровой, уродливой и чудовищно несправедливой она к ним ни была. Они борются за свое место под солнцем, за своих детей и близких. Они пишут о хамстве, жестокости, произволе, обо всем том, о чем просто нельзя молчать, потому что с любыми позорными явлениями необходимо бороться. Я признательна вам за то, что вы доверяете мне свое самое сокровенное. И я искренне надеюсь не разочаровать вас и оправдать доверие. В своих книгах я хочу вам помочь как можно позитивнее относиться к жизни и в очередной раз напомнить, что вы у себя одна. Другой такой не будет. Вы состоялись в любом случае, независимо от того, есть у вас семья или нет. Ваша жизнь прекрасна, независимо от того, замужем ли вы или свободны. Замужем – отлично, свободны – у вас все впереди. Не за горами час, когда будет и на вашей улице праздник. Главное – уверенность в глазах и радостная улыбка. Мужчин привлекают довольные и счастливые, уверенные в себе женщины. Я по-прежнему жду ваши истории. Те, что затронут мою душу больше других и покажутся наиболее интересными и поучительными, лягут в основу моих следующих книг. Как и раньше, в конце книги я буду отвечать на ваши вопросы. Не держите обиду в себе. Вам есть с кем поговорить. Не сомневайтесь, на страницах моих книг обидчик всегда будет наказан. У вас есть уникальная возможность посмотреть на себя со стороны, понаблюдать за развитием ситуации, переосмыслить свои действия и поступки и также увидеть развязку. Не забывайте, вы не одиноки. Вместе мы – сила. Обещаю, что не оставлю без внимания ни одно ваше письмо. Я живу и творю ради вас. Ваши глаза, любовь к моему творчеству и письма придали смысл моей сегодняшней жизни. Я предлагаю вам дружбу и уверяю, что научилась ею дорожить. Я очень дорожу друзьями, которых знаю с давних времен, когда приехала покорять Москву. В те нелегкие годы я научилась многому. Мы делили бульонный кубик на три равные части и заваривали его в трех кружках. И надо было видеть, с каким блаженством мы пили этот бульон. У нас нет возможности часто встречаться. Каждый давно живет своей жизнью. Но когда мы друг другу звоним, то смеемся и вспоминаем бульонные кубики. Я дорожу тем, что у меня есть друзья, к которым я могу прийти в самый нелегкий момент своей жизни. В любое время суток они с готовностью бросятся мне на помощь. Дружба – понятие круглосуточное. Мои друзья не воспринимают меня как известную писательницу. Я навсегда останусь для них жизнерадостной, амбициозной и жадной до жизни девушкой, которая приехала покорять шумную столицу с твердой уверенностью найти в ней свое место. Для них я просто Юлия, обыкновенная женщина из плоти и крови, мама двоих дочерей и друг, проверенный временем. Я дорожу и теми, с кем познакомилась, став на писательский путь. дорожу своими поклонниками, всеми, кто искренне в меня верит и своей верой дает мне силы жить и творить. Я жду от вас весточки. Мне очень важно, что произошло в вашей жизни нового и как вы сейчас живете. Если мы станем бороться с нашими бедами сообща, в этом мире будет меньше искалеченных женских судеб и больше открытых миру сердец. Я всегда мысленно с вами. Любящий вас автор Юлия Шилова.